Ганнор взвился в воздух. Свистнуло. Раздался глухой удар. Следопыт рухнул на пол, перекатился и оказался под самым окном. Быстро осмотрелся по сторонам. Лук был жив. Сейчас он прижимался к двери, а его полное добродушное лицо приобрело цвет простокваши. В стене, на которую солдат совсем недавно опирался спиной, торчала стрела в 1,5 ярда длиной, толстая, с фиолетово-красным оперением. «Проклятие!» — выругался северянин. «Кто это?» — заорал насмерть перепуганный Лук, очень живо представляя, как его прибивает к стене такой вот штукой. «От двери! Живо!» Чего Луку было не занимать, так это сообразительности. Он не стал задавать глупых вопросов и сделал то, чего было велено. Не отпуская топора, перекатился в сторону и на животе дополз до безопасного места между стеной и каменной печкой. Для стрелка здесь была мертвая зона. Следующая стрела наскось пробила хлипкие дверные доски, выйдя из них на две ладони. Останься стражник на месте, он был бы уже покойником. «Лук, живой?» «Вроде да», — солдат дрожащими руками ощупывал себя. «Кто это?» «Сжегший душу». «Настоящий?» Он тут же понял всю глупость вопроса. Случившееся не походило на сказку его старого дядьки про поясы. «Откуда он здесь взялся?» «Спроси, чего полегче», — Ганнор. «Что тварь забыла в лесу, еще тот вопрос. Сиди и не высовывайся». «Ага», — солдат понимал, что их приперли к стенке. «Избушку держат на прицеле, не выберешься. Высунешь нос, получишь стрелу». Ганнор пока находился вне видимости сжегшего, но тот вполне может поменять позицию. Стараясь не поднимать головы и держаться стены, северянин поспешно переполз в угол, где его уж точно не могли достать. Лук из противоположного края напряженно наблюдал за рыжим. Тот уселся и, поймав встревоженный взгляд товарища, невесело усмехнулся. Понимал, в какую навозную кучу они угодили. «Сколько у нас времени до того момента, как ему надоест ждать?» — спросил стражник. Ганнор отметил, что солдат не запаниковал и оружие в руках сохранил. «Молодец. Все зависит от того, как давно он уже здесь и чего хочет получить. Скальп, не знаю, как тебе, а мне мои волосы дороги». «А у тебя их не так уж и много и осталось», — Лук кисло усмехнулся. «И все же, что ты намерен делать?» «Думать. Как убить сжегшего, когда нет арбалета? Пока до него добежишь, подстрелить, словно ожиревшую куропатку. Выйти через дверь — самоубийство. Окна тоже отпадают, как и крыша. Сжегшие душу — хорошие лучники. Быть может, люди и нериты Брагун Зана стреляют точнее, чем жители Великой Пустыни, но те и другие проигрывали сжегшим в силе. Луки этих существ по мощности могли поспорить с самыми грозными из арбалетов. Стрела запросто пробивала большинство доспехов, созданных кузнецами этого мира. Имперские войска сталкивались с воинами сжегших несколько раз, еще до войны некромантов. И очень часто стычки заканчивались не в пользу людей. На землях империи страшных лучников давно не видели, но помнили прекрасно. И если хотя бы малая часть рассказов о них правда, справиться со стрелком будет очень и очень непросто. «Он может войти сюда?» «Не знаю», — после короткого раздумья ответил Ганнор. «Если дурак, то может. Поглядывай за крышей. Если подберется к дыре, то перещелкает нас, как орехи». «Сам поглядывай». Лук с решительным видом перехватил топор. «Лопни твоя жаба, но я не собираюсь здесь куковать». Прежде чем сын Ирбиса успел спросить, что он задумал, тот начал рубить пол. Топор взлетал и падал, ломая старые доски. Уже через несколько минок в полу появилась дыра, куда без труда можно было бы пролезть. За время работы парень запыхался и вспотел, но его добродушное лицо выглядело до нельзя счастливым. «У меня отец охотником был. Такие срубы всегда на ямах ставят. Пол от земли на ярд, если не на два поднимают. Когда зимуют, там продукты держат. До люка не добраться, он под окном. Так что я вот...» «И что потом? Предлагаешь нам лезть под пол?» Вид у северянина был скептическим. «Нет, предлагаю сделать это тебе». Увидев, как рыжие брови поползли вверх, Лук поспешно пояснил. «Я вряд ли смогу справиться с этой тварью, а ты сможешь. Как я выберусь из-под земли? Пророю подземный ход?» Говорю же, изба стоит на сваях, между полом и землей заколочена досками. Все гнилое, много сил не потребуется. И пока я буду там ползать, ты собираешься отсиживаться здесь? Лук пожал плечами. Ползать с тобой Ползать я не с тобой. могу, я могу. Мне не зазорно. А вот к жёгшему подкрасться нет. Сам понимаешь, меня заливу услышат. Я в дозоры по Самшитовым горам не хаживал. Ганор задумался. Ему предложили выход. Риск, конечно, велик, но и рисковать, если сидеть здесь, пока не умрешь от голода. Если к сжегшему придет подмога, морты, например, тогда уж точно будет поздно дергаться. И солдат прав. В этом деле от него толку никакого не будет. По лесу ходит, словно кабан, шумит так, что даже глухой услышит. Больше вреда, чем помощи. Придется справляться собственными силами. Хорошо, сделаем по-твоему. По стенке он дополз до окна, затем до печки. Теперь следовало миновать простреливаемый участок. Лук, понимая, что сейчас случится, отодвинулся. Ганор прыгнул, вновь на долю Уны опередив ударившуюся в пол стрелу. «Упорная скотина!» — процедил сын Ирбиса. «Главное, что косая лопнет твоя жаба!» Северянин согласно хмыкнул и, не мешкая, спрыгнул в дыру. Яма оказалась неглубокой, где-то по пояс. «Жди здесь. Если что, я тебе крикну. Я точно ничем не могу помочь. Помолись за меня, если тебе делать нечего», — предложил Ганор и скрылся под полом. Здесь царил полумрак. Сильно воняло плесенью, сыростью и землей. Он быстро сориентировался и выбрал путь к глухой стене, находящейся напротив двери. Сжегший вряд ли станет следить за этим участком. Зачем, когда предполагается, что выходы есть только через дверь и окна? При всем желании здесь было не разогнуться, поэтому пришлось ползать на четвереньках. По счастью, ползти было недалеко. Сын Ирбиса уперся в набитые на сваи доски, которые являлись продолжением стены и закрывали просвет между землей и потолком полом. Как и говорил Лук, часть досок прогнила, часть оказалась прибита абы как, да еще не плотно пригнана друг к другу. Ганор чутко прислушался, не услышал ничего подозрительного. Щебетали птицы, гудели насекомые, ветер гулял в кронах высоких чинар. Следопыт приник к щели и внимательно осмотрел окрестности. Основной обзор закрывали ежевичные кусты, разросшиеся в колючую, прогибающуюся под крупными темно-фиолетовыми ягодами живую изгородь. Оставалось уповать на то, что враг сейчас находится на противоположной стороне.